по осклизлым, неотесанным, пахнущим сосновой смолой ступенькам, смешливый, а за ним Веня и Бакрадзе, спустились в сыроватую землянку с грубо сколоченным столом, за которым сидел телефонист. А смешливый сипловатым своим голосом бросил. «Эй, Эдисон, а ну-ка свяжи меня с Иволгой, быстро! И позвони, попроси самого Пронина». «А это кто, Жора?» — поинтересовался Якушев. «Это? А это такой же большой начальник, как и я, командир соседнего разведвзвода». Заспанный телефонист долго вращал скрипучую трубку телефона и простуженным голосом выкрикивал позывной соседей. «Такой же большой начальник, как и я, но только не совсем», — повторил смешливый. «А в чем же он не такой?» — вступил в разговор Бакрадзе. У смешливого весело подскочили редкие рыжие брови, окончательно выгоревшие на ветрах и солнце. «А в том, как я уже сказал, что мои ребята через каждые 3-4 дня пленного достают, а он за целый месяц ни одного не приволок, и мы плохо знаем, что на том секторе обороны противник делает. Комбат его разжаловать пообещал и срок в 3 дня установил, а сегодня уже в аккурат 3-е сутки истекают». «Ну и что же?» — заинтересовался Веня. «А то, что мы сейчас лишнего пленного им отдадим». «Ва! Как это по-рыцарски!» — воскликнул Бакрадзе. «В порядке выручки, значит?» Глаза у смешливого вдруг подернулись ледяной пленкой. «Вот именно, товарищ старший лейтенант. Не просто так, за здорово живешь, а за гонорар». «За какой такой гонорар?» — опешил грузин. «Ничего не понимаю». «Сейчас поймете». Телефонист уже совал своему строгому начальнику трубку. Смешливый цепко ее сжал в покрытой конопатинками руке. «Это ты, Пронин?» — крикнул Жорка, подмигивая летчиком. «Чего звоню? Ходят слухи, что ты самого Гитлера в плен забрал. В качестве языка комбату своему хочешь доставить?» «Да я не шуткую, а всерьез поздравить тебя хотел с такой сенсационной удачей. Говорят, в газетах завтра указ о твоем награждении за героический подвиг будет отпечатан». «Ладно, ладно, не торопись с возмущениями. Я не трепаться с тобой собрался. Мы сейчас 2 фрицев привели. Знатные языки. И все штабные тонкости знают. Так вот, сижу я и размышляю. А зачем мне H2, если есть у меня хороший друг Пронин? Я тебе отдам одного, ладно? Только ты повремени благодарить. Я тебе не за твои красивые глаза предлагаю, а за соответствующий гонорар. У тебя водка или спирт водятся? Тогда давай торговаться. За сколько я тебе его отдам, спрашиваешь? А сам сколько даешь? Хочешь своими глазами увидеть, чтобы оценить этот живой трофей? Ну что ж, приезжай». Примерно через полчаса за дощатой дверью землянки раздался простуженный голос. «Где ваш смешливый? Пускай выходит ко мне. Торговаться будем». Георгий сделал было шаг к выходу, но Бакрадзе его остановил. «Ай, геноцвале, зачем спирт или водку требуешь? Ты ему посложнее задачу поставь. Пускай коньяк французский подает. Или наша деликатная цинандали. Ну, на худой конец, чачу нашу грузинскую. От хорошей чачи тоже пальчики оближешь». На рыжем лице смешливого ярко блеснули крупные белые зубы. «У вас великолепный вкус, товарищ старший лейтенант», — польстил он грузину. «Только же у этого жмота разве выпросишь?» Смешливый, Бакрадзе и Якушев, а за ними и остальные разведчики, повалили из землянки наверх. У толстого свода спиленной сосны стоял одутловатый лет за 30 человек в полевой гимнастерке с лейтенантскими погонами, а с ним двое молодых ребят в пятнистых халатах с автоматами за плечами. У ног одного на зеленой травке стоял вещевой мешок. «Здорово, Пронин!» — весело воскликнул смешливый. «Значит, прибыл со своей экспедиции? Тогда взгляни на мои трофеи». Пленные немцы жались к прочному стволу высокой разлапистой сосны, связанные по рукам и ногам, ничего не понимая, таращились на развеселившихся разведчиков, стараясь уловить, к добру это или к беде. Кто-то успел срезать пуговицы с их брюк и мундиров и снять пояса, чтобы невозможно было убежать. Они нелепо поддерживали спадающие мышиного цвета брюки. Якушев отметил, что страха не было, но не было и той заносчивости, которая отпечатывалась на их лицах в октябре 41-го под Москвой. Эти немцы были худолицые, поджарые. У одного над бровью виднелся широкий шрам, и Веня машинально отметил. Этот уже и в госпиталях успел поваляться. Где это его, интересно, под Москвой или под Сталинградом? На мундирах никаких значков различия. Узкие погончики, вшитые в серо-зеленое сукно мышиного цвета. И только. «Кого отдаешь?» — сипло спросил Пронин. Георгий кивнул на Белобрысова, того, что был без шрама, почему-то решив, что со шрамом калач тертый и больше расскажет на допросе. «Ну, спасибо», — степенно промолвил Пронин. Смешливый тонко присвистнул. «Нет, земляк, одним спасибо в наш век не отделаешься». На полном лице соседа промелькнула ухмылка. «Да ты что, Жора, за кого меня принимаешь? Я же всегда по чести и совести поступаю». «Саркисов!» — позвал он одного из прибывших вместе с ним. Солдата с темными раскосыми глазами. «А ну-ка покажи, на что мы способны». «Хачик, давай! Пусть все видят, какие мы щедрые! Хачик, давай!» «Кавказец, армянин», — с улыбкой подумал о нем Бакрадзе. Заученным движением, словно профессиональный фокусник, Хачик вытащил из вещевого мешка три бутылки со спиртом и торжественно поставил на примятую травку у ног Смешливого. Но тот, скрестив руки на груди, стоял не шелохнувшись, словно памятник. Наметанным глазом он уже определил, что вещмешок в руках Хачика отнюдь не совсем опустел. «Это все?» — холодно спросил Жора, отводя белесые глаза в сторону. «Ну и жмот же ты, Пронин! Неужто думаешь, что я твоими тремя жалкими полулитровками сумею такую плеяду своих героев угостить?» «Да ведь это же спирт!» — отводя глаза, воскликнул Пронин. «Если каждую пол-литру развести, то, считай, уже 6 бутылок будет». Смешливый скрестил руки, словно Наполеон на Поклонной горе, и с тем же холодным презрением продолжал. «Спирт, говоришь? А я думал, ты 3 бутылки молока, будто в детский сад ко мне привез. Только соски на них надеть позабыл. И я теперь должен этими каплями, в том числе и таких выдающихся асов нашего времени, угощать». Кивнул он на Бакрадзе и Якушева. «Нет, укладывай-ка ты это все в мешок и покидай территорию нашего суверенного государства разведчиков. Полагаю, что комбат тебя поцелуями не встретит, и в штабе полка благодарность для тебя не заготовлена». На лбу у Пронина проступили мелкие капли пота. «Хачик, давай!» — повторил он свой клич подавленным голосом. «Сколько?» — вытянулся над вещмешком солдат. «Еще одну». «Нет!» — осадил их обоих Жорко и, кивая на немца, пояснил. «Неужто думаешь, я за 4 бутылки такого орла тебе отдам? Его Гитлер годами воспитывал, автоматом вон каким вооружил, ползать и бегать с полной выкладкой научил, чтобы он побыстрее блицкригом всю Красную Армию сокрушил. Посмотри, какой герой! А ты его всего в 4 бутылки оценил, и это на весь мой взвод?» «Сколько же еще тебе надо, изверг?» — упавшим голосом выдавил Пронин. «Еще 4!» — невозмутимо изрек Смешливый. «Только так!» «Изверг рода человеческого!» Снова вздохнул Пронин и, отчаянно взмахнув рукой, воскликнул. «Хачик, давай последние!» А потом они пили в блиндаже разведенный спирт и даже пленным дали по полстакана для сугрева и для того, чтобы у них получше развязались на допросе языки, и они правду матку резали о своем командовании, как объявил Жорко. Вскоре Пронин увел с собой якобы захваченного его разведчиками в плен языка. На прощание, вздыхая, заметил. «Оно, конечно, хорошо, что пленного с собой уводим. Да вот только солдата всего-навсего». «А ты что же?» — схватился от смеха за живот Смешливый. «Хотел, чтобы я тебе за 8 бутылок высокое фашистское лицо представил? Пригони мне на взвод цистерну, так я тебе самого фельдмаршала Манштейна приведу. Говорят, он на нашем фронте стал появляться после того, как ему шею на юге намылили. Ну, до нового свиданица». И соседи-разведчики отбыли во свояси. На прощание упитанный Пронин обратился и сказал издевательски. «Эх, Жора, Жора, а я думал, ты у меня 10 бутылок спирту выцыганешь». К вечеру пришла из полка аэродромная полуторка, и солдат, сидевший за баранкой, лихо доложил Бакрадзе. «Товарищ старший лейтенант, командир прислал за вами. Докладывает рядовой Кусков». «Молодец, Кусков», — улыбнулся Вано. «А как там мои ведомые?» «Все до единого возвратились. А самолеты? Побиты как следует. Но их в парме к завтрашнему дню залатают, и можно снова в бой». Примечание. Парм. Полевые авиаремонтные мастерские. «Да», — философски заметил грузин, — «этих снова в бой до Берлина еще не счесть». И летчики стали прощаться с разведчиками. Несколько захмелевший Георгий Смешливый неожиданно пустил слезу. «Эх, Венька, Венька, кто бы из нас мог подумать, что мы с тобой этак вот встретимся в этом водовороте? Если бы какой режиссер в киношке все показал, едва ли кто поверил бы». Они расцеловались, и Веня вслед за Вано Бакрадзе направился к стоявшей под сенью кустов, видавшей виды аэродромной полуторки. Поставив ногу на туго накачанный скат, Якушев обернулся. Увидел, что Георгий неподвижно стоит у землянки, приветственно подняв руку, словно гранитный памятник. Подпрыгивая на полевой качковатой дороге, полуторка понесла их к аэродрому. Веня видел, как все меньше и меньше становится этот живой памятник. Он так никогда и не узнал, что ровно через трое суток друг его детства, Жорко Смешливый, пошел за линию фронта брать контрольного пленного. И никогда больше над израненной русской землей не прозвучал его сепловатый голос, потому что с задания этого он не возвратился. «Славлю тебя, стальной трехлопастный винт, несущий самолет Ил-2 по заданному маршруту. На каких бы оборотах ты ни вращался и куда бы ни уносил экипаж, к цели или от нее, к обжитому аэродрому, в тихое голубое небо или сквозь режущие его зенитные разрывы, черный круг от твоего вращения всегда вселяет уверенность в летчика, видящего его сквозь переднее смотровое стекло кабины. Впрочем, почему только черный? Он и белесым, и светло-серым, и нежно-зеленым бывает, если голубеет небо над твоей горбатой кабиной. Важно, чтобы он был, ибо только тогда спокойно и ясно на душе у пилота, из какой бы беды он ни выходил». Утро этого августовского дня было торжественным и даже парадным на раздольном аэродроме, где базировался полк Александра Климова. Просень высокого неба, доверчиво распахнувшегося над пустыми капонирами, радовала глаз своей чистотой. Твердая земля, прогретая среднерусским солнцем, звоном отзывалась на шаги летчиков, спешивших на построение. И когда замер строй и был принят рапорт начальника штаба, Климов торжественно проговорил, нарушая все уставные формы обращения: «Сделайте в своей памяти зарубку, ребята. Сегодня завершено историческое Орловско-Курское сражение. Мы возвратили родине Белгород, Орел, Курск и десятки других городов. Не говоря уже о сотнях селений. До сих пор мы перелетали на новые аэродромы на восток и только на восток, оставляя наши родные города и села. И скажу прямо, тяжелая была у нас доля. И вот теперь мы впервые за всю войну должны перебазироваться на новый аэродром, а он на 100 с лишним километров западнее этого, нами обжитого. Наш наземный эшелон уже орудует на новой точке. Саперы прошли, таблички свои мудрые «мин нет» расставили, а сейчас солдаты нашего БАО-землянки, брошенные немцами, в порядок приводят. Зловонный дух завоевателей из них выветривают. Одним словом, по самолетам, орлы». Прочихались в капонирах могучие илы, а потом их надежные моторы запели на одной басовитой ноте победную свою песню. Подпрыгивая на опаленный августовским ветром качковатой земле, стал выруливать и штурмовик старшего лейтенанта Бакрадзе. Включив самолетное переговорное устройство, грузин озабоченно спросил: «Веня, как там наше звено?» «Ведомые вырулили, командир, и стоят в правом пеленге на заданных интервалах». «Тогда по газам». Самолеты, обдав тугим гулом окрестность, дружно ринулись в голубое пространство августовского дня, навстречу солнцу, успевшему опалить среднерусскую землю. После перелета Якушев записал в своем блокноте: «Так я ощутил наше наступление». А потом менялись аэродромы, села и города, попадавшиеся в боевом полете на маршрутах. Огромная радость победы захлестнула летчиков, воздушных стрелков, техников и всех авиаспециалистов Климовского полка. Сам Климов ходил не сутулясь, как раньше, в дни, когда гибли летчики и самолеты, а гордо выпрямившись, и в лексиконе у него на разборе полетов или предполетной подготовки появились прочно ужившиеся фразы: «Мой полк разгромит и эту цель», «Мой полк готов делать в сутки и по 3 боевых вылета», «Запаса прочности у моих орлов хватит до самого Берлина». Или, когда было у него на душе неважно, то, отбрасывая хлипкий чубчик со своего вспотевшего лба, он гневно выпаливал: «Я не позволю, чтобы кто-нибудь позорил мой полк». Якушев, когда они были на аэродроме только вдвоем, однажды его бесцеремонно оборвал: «Саша, брось фанфаронствовать. Это я тебе как земляк говорю. Я тебя как казак прошу». Климов сердито метнул на него взгляд. На его лице сквозь загар пробилась бурая краска. Но вдруг он не только не пришел в ярость, но и рассмеялся. «Послушай, Веня, А ведь ты действительно прав. Ладно, не буду. А то еще ты скажешь, что командир полка Наполеона из себя корчить начал.